Предупреждение верующим. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены осем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, написал апостол Петр 2 Петра 3:17. Глагол «предварять» теперь заменен более понятным словом «предупреждать» или «сделать раньше последующего решительного события». В Евангелии читаем, что Мария предварила помазать тело Иисуса к погребению, что Господь Иисус обещал своим ученикам предварить, то есть прийти раньше их в Галилею. Апостол Павел предварял, то есть предупреждал, что плененные плотскими похотями Царствие Божие не наследуют. Галатам 5:21. Второе послание апостола Петра является большим и важным предупреждением для верующих относительно разных заблуждений и опасностей и заканчивается очень серьезными словами «берегитесь», чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Когда бедствия приходят неожиданно, тогда люди сочувствуют пострадавшему. Но когда человека предупреждали, а он не обратил на это внимания, или, что еще хуже, подсмеялся над предупреждающими, то к такому не проявляет сочувствия, да и сам в большинстве случаев впоследствии осуждает и ругает себя за невнимательность к предупреждению. Пользы, разумеется, от подобного запоздалого покаяния не бывает, а мучение для человека увеличивается. В Евангелии такое позднее покаяние описано довольно картинно. Плач и скрежет зубов. Во втором послании апостол Петр отмечает и опровергает такие лжеучения. Первое. Что апостолы, мол, были последователями хитросплетенных басен или мифов. Не только среди безбожников, открытых или скрытых, но и среди богословов попадаются люди, которые пытаются очистить Евангелие от мифов, то есть от всего чудесного и непонятного. Апостол Петр уверяет, что он не легковерный последователь религиозных сказителей, а вместе с другими слышал голос Божий и видел славу Христа на горе Преображения. 2 Петра 1:16, 18. Апостол Иоанн написал «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». 1 Иоанна 1, 1-2. А Евангелие от Иоанна заканчивается уверением. «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Иоанна 20, 30-31. Второе. Апостол Петр предупреждал перед лжеучителями, которые будут улавливать в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Лжеучители обещают своим последователям свободу, тогда как сами являются рабами тления. Христианам важно помнить Христово предупреждение. «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное» Матфеем 5:20. Праведность книжников и фарисеев была напускной, как и Христос сказал им, «Вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония» Матфея 23:28. Праведность же христианина вытекает из его положения перед Богом, 1 Коринфянам 1:30, и совершившейся в нем перемены, 1 Иоанна 3:9. Из послания Иуды видно, что уже в его время появились люди, которые обращали благодать Божию в повод к распутству. Иуды 1:4. То есть говорили, что Бог есть любовь, а поэтому, как любящий отец, он никого не погубит. А из этого вытекало: можно делать, что хочешь, ведь Бог есть любовь. Третья форма опасного заблуждения – отрицание второго пришествия Христа. Лжеучители спрашивали: где обетование пришествия Его? От начала творения все остается так же. Если в дни апостола Петра попадались такие вольнодумцы, то теперь им подобные довольно громко кричат и пишут, что апостолы Христовы ожидали скорого пришествия Господня, но ошиблись. Зачем нам повторять их ошибку? Отрицающие второе пришествие Христова лишают жизни людей утешающей и очищающей надежды, которой написал апостол Иоанн: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». 1 Иоанна 3, 2-3. Этот же апостол Иоанн о Новом Иерусалиме или месте пребывания Бога с Его народом написал, что не войдет в Него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые записаны у Агнца в книге жизни. Откровение 21:27. Апостол Петр беспокоился о том, чтобы христиане не увлеклись заблуждением беззаконников, которое потянет их к отпадению от живой и спасительной веры. Слово «берегитесь» апостол знал из детства от чтения и слушания закона и пророков. Это слово утвердилось в нем учением Господа Иисуса, и это слово «берегитесь» находим в посланиях и у других апостолов. Как благочестивый еврей, апостол Петр знал Божье предупреждение Израилю: «берегись, чтобы ты не забыл Господа, Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет серебра и золота, и всего будет у тебя много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, и чтобы ты не сказал в сердце своем: моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие. Второзаконие 8:11-14. Как один из учеников Христовых, апостол Петр не мог забыть заключительных слов Иисуса о последних событиях: «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земли. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сил будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Луки 21:34-36. Апостол Иоанн свое первое послание заканчивает предупреждением: «Дети, храните себя от идолов». 1 Иоанна 5:21. А идолом для человека делается все то, что захватывает его внимание, чему он отдает или посвящает себя. Любостяжание или жажду наживы апостол Павел назвал идолослужением. Колоссянам 3:5. Этот идол в дни Моисея пленил Валаама, знавшего истину Бога. 2 Петра 2:15. Но давшего пагубный совет Валаку, цару Моавитскому. Этот идол и в настоящее время пленяет и держит в своей власти миллионы людей. Но есть и другие идолы. Берегитесь. Апостол Павел напомнил своим читателям переживания еврейского народа на пути из Египта в землю Ханаанскую, отметил их непослушание Богу,